В траве перед нашей палаткой сидел незнакомый человек в пестрых плавках и с повязкой через лоб. Он был загорелый и не то чтобы мускулистый, но какой-то невероятно жилистый, словно переплетенный канатами под кожей. Сразу было видно, до невозможности сильный человек. Перед ним стояла моя Машка в синем купальнике, длинноногая, черная, с копной выгоревших волос над острыми позвонками. Нет, она не сидела над водой, ожидая в тоске своего папу. Она что-то азартно рассказывала этому жилистому дядьке, вовсю показывая руками. Мне даже стало обидно, что она и не заметила моего появления. А дядька заметил. Он быстро повернул голову, всмотрелся и, заулыбавшись, потряс раскрытой ладонью. Машка обернулась и обрадованно заорала. «А, вот он ты!» Я вылез на траву, снял маску и вытер лицо дядьку, улыбался, разглядывая меня. — Сколько пометил? — спросила Машка деловито. — Одного. — у меня сводило челюсти. — Эх ты! — сказал Машка. Она помогла мне снять аквастат, и я растянулся на траве. — Вчера он двух пометил, — пояснила Машка. — Позавчера четырех. Если так будет, лучше прямо перебираться к другому озеру. Она взяла полотенце и принялась растирать мне спину. — Ты похож на свежемороженого гусака, — объявила она. — А это Леонид Андреевич Горбовский. Он астроархеолог. — А это Леонид Андреевич, мой папа. Его зовут Станислав Иванович. Жилистый Леонид Андреевич покивал, улыбаясь. — Замерзли, — сказал он. — А у нас здесь так хорошо. Солнце, травка. «Он сейчас отойдет», — сказала Машка, растирая меня изо всех сил. «Он вообще веселый, только замерз сильно». Было ясно, что она тут про меня наговорила всякого и теперь изо всех сил поддерживает мою репутацию. Пусть поддерживает. У меня не было времени этим заниматься, я стучал зубами. «Мы с Машей здесь очень за вас беспокоились», — сказал Горбовский. «Мы даже хотели за вами нырять, но я не умею. Вот вы, наверное, даже не можете представить себе человека, которому ни разу не приходилось нырять на работе». Он опрокинулся на спину, повернулся на бок и подперся рукой. «Завтра я улетаю», — сообщил он доверительно. «Просто не знаю, когда мне снова случится полежать на травке у озера и чтобы была возможность понырять с аквастатом». «Валяйте», — предложил я. Он внимательно посмотрел на аквастат и потрогал его. «Обязательно», — сказал он и лег на спину.